Форма и содержание. Родился он из блюдца с мыльной пеной. С конца соломинки спорхнул и полетел. Своей окраской необыкновенной он всех и всюду поразить хотел. Потоком воздуха, гонимый и влекомый, коснувшись на пути какого-то сучка, он лопнул на глазах у всех своих знакомых, оставив мокрый след не больше пятачка.